Глава 34. Разные игры. Играть с панно каждый вечер, можно вольный час. Со день можно вольный час. Але кохать. В небольшой польский населенный пункт, представляющий из себя что-то между городом и деревней, входила колонна всадников. Это были суровые и явно боевые парни, одетые в защитную форму, на которой не имелось никаких знаков принадлежности к кому бы то ни было. Настроение у въезжающих было паршивое. И дело даже было не в том, что на некоторых из них лежали кровоточащие повязки. Чувствовалось, отряд пришел на свою базу отнюдь не с победой. И паненки, первоначально высыпавшие из домов, как-то замялись. Не были похожи эти бойцы на тех, кто неделю назад ушел за границу Советской России. Тогда-то они были полны энтузиазма. Дескать, перевешаем комиссаров и прочих большевиков, а там уж недалеко и до Польши от можа до можа. Было понятно, что на той стороне их встретили совсем не хлебом солью. Уходило в поход 500 человек, вернулось самое большее 150. Командир подразделения Булак Балахович, крепкий мужчина с подвернутыми по-кавалерийски усами, отдал все необходимые распоряжения, и отряд стал растекаться по населенному пункту. Сам же он направился к одному из домов возле площади, на крыльце которого стоял настоящий командир Виктор Савенков. Савенков просто кивнул, и они прошли в гостиную. Этот дом принадлежал какому-то местному начальнику, так что некоторые признаки цивилизации тут имелись. Булак Балахович рухнул на грубый стул и тут же принял стакан самогонки. «Ну и что?» — спросил Савенков после того, как Булак Балахович зажевал самогонку салом. «Все дерьмо. Нас связали боем, эти чоновцы. Ну, с ними бы мы справились, но потом с тыла стали садить пулеметы. Не меньше 20. Что мне делать? Я сумел вырваться. Вот с теми, кто остался, я и вернулся». Если бы перед Савенковым сидел иной человек, то Борис Викторович, может, и усомнился бы в докладе. Откуда возле небольшого белорусского городка 20 пулеметов? Но Булак Балахович уж точно трусом не был. Если он так сказал, значит, так оно и было. Этот человек являлся представителем той породы людей, которых война навсегда отравила. Таким людям понравилось воевать. По большому счету, ему было наплевать, за кого сражаться. Ему нравился сам процесс. И воевал он лихо. «Черт! Они нас явно ждали. Где-то у вас в штабе сидят предатели». «Ладно, иди отдыхай. Сейчас все одно ничего не придумаем». Булак Балахович, громыхая сапогами, ушел, прихватив бутыль самогона. Задумался. Все у него шло не так. После разгрома повстанцев в Ярославле чекисты взялись за созданную им организацию. Шерстили всерьез. Кто бы мог подумать, что Дзержинский взял на службу работников охранки. А они работать умели. Так что все подполье было уничтожено быстро и без проблем. Савенков ринулся на восток, к Колчаку, но там на него смотрели очень плохо, как на террориста. На самом-то деле Бориса Викторовича не волновали разные идейные вопросы. Он верил в Ницше. Но вот Колчак смотрел на него с откровенным омерзением. Савенков отбыл в Америку, но там было еще хуже. С Александрой Федоровной говорить было не о чем. Он приехал в Париж, демократы к нему отнеслись лучше, но Борис Викторович быстро понял, что с ними каши не сваришь. А Савенков очень хотел победить. Его ведь, такого крутого, опустили в дерьмо после разоблачения Азефа. С тех пор эсеровский терроризм как-то сошел на нет. В 17-м году с Корниловым тоже не вышло. А потом большевики его подло втоптали в грязь. Он ведь не был сотрудником охранки. А они мало того, что навсегда подпортили репутацию, так еще и обрезали источники финансирования. Ну вот теперь, казалось, снова есть шанс повоевать против большевиков. Но и тут получилось не слишком. Расчет был на Пилсудского. Савенков с ним вместе учился и понимал психоз поляков насчет Польши от можа до можа. Но иметь желание и иметь возможности – это разное дело. Немецкая Польша так и оставалась немецкой. В австрийской Польше воевали украинские националисты. Пилсудский рассчитывал, что под его руководством немцы стали бы создавать отряды для войны с Россией. Но немцы тоже были не дураки. После заключения мира с Россией немцы эти самые отряды разоружили, а их членов отправили в концлагеря. Так что от Пилсудского помощи ждать было нечего. Хотя кое-какие деньги он подкидывал, на них и содержались отряды Булак-Балаховича. Теперь Савенков провозглашал идею Третьей революции. Дескать, пора крестьянам подниматься против большевиков. И восстания отошли. Правда, не с тем размахом, с каким хотелось бы. Савенков отвлекся от своих мыслей из-за чувства опасности. Все-таки он был опытным подпольщиком, и это чувство никогда его не подводило. Он тут же выбрался из дома и осторожно двинулся в сторону огородов. Красная кавалерия и продаст, клинники нечистые ведут рассказ, о том, как ночи ясные, о том, как деньги нас... Федор Щусь победно ухмыльнулся. «На что, газетчик, повоюем?» Андрей Недогибченко, корреспондент «Роста», промолчал. Он был боевым офицером, так что эта операция на него особого впечатления не производила. Нет, махновцы воюют лихо и даже грамотно. Откуда у мужиков такое знание военного дела? Со второго курса Киевского университета Андрей попал в армию, дослужился до поручика, а потом вернулся домой и понял, никому он не нужен. Хорошо, что один приятель по университету сумел прислониться к новой власти. Вот он Андрея и пристроил в киевское отделение «Роста». И Андрей просто выполнял свою работу. «Пошли!» – заорал Щусь. Махновская конница ринулась вперед. Вслед за ними загромыхали тачанки. Они разошлись по позициям и развернулись, прикрывая бойцов, которые смели охрану и ворвались в городок. Несколько тачанок на полном ходу вылетели на площадь возле костела и тоже приготовились к бою. «Правильно», — отметил Недогибченко. «Если бы эти в костеле укрылись, хрен бы их потом оттуда достали». О, из переулка выскочил какой-то тип с винтовкой. Андрей спокойно достал маузер и влепил пулю этому поляку. Ну или не поляку. Меж тем бой затихал. Махновцы зачищали дома. Вот ведь дела. И что теперь писать? Что мы воевали на чужой территории? А впрочем, ребята, повстанцы-анархисты, они государственных границ не признают, так что напишу как есть. Остается найти ближайший работающий телеграф и сообщить об удачной атаке возмущенного украинского народа. Хотя, если честно, махновцы говорили совсем на ином языке, которого тут не понимали. Части особого назначения, ЧОН, коммунисты придумали и без меня. Нам оставалось только включить нашу пропагандистскую машину. В чем идея ЧОН? В том, что коммунисты и комсомольцы учатся воевать без отрыва от производства. И если надо, берут винтовки и вламывают тем, кому советская власть не нравится. А ведь именно из ЧОН выросли войска НКВД, которые с фрицами сражались до последнего патрона. Вот и мы завели шарманку на тему, что если коммунист или комсомолец не умеет держать в руках оружие, то он полное чмо. Маяковский такие плакаты нарисовал, только держись. Я не очень помню, как в той истории, но в этой мужик он был конкретный. Кстати, меня поразила особенность этих людей. Мы, в общем, жили паршиво. Всякие либерасты в моем времени визжали, что, дескать, вожди обжирались, пока народ голодал. Но я вот таких не видел. Нет, мы не голодали, но конина, может, татарам и другим братским народам нравится, но мне довольно быстро надоело. Но что делать? Жри, что дают. Так вот, о творческих людях. Мне уже много довелось с ними общаться. Ни Маяковский, ни Есенин, ни остальные не требовали от меня денег, пайков и тому подобного. Они говорили только о литературе. Им было плевать, где они живут и что они жрут. Нет. Я рад, что попал в это время. Тут живут люди, настоящие. Собственно, тут-то я понял, почему в моем времени не врубаются в суть большевизма. Потому что маленькие. Ну, не понять козявкам психологии людей. Таких, как, к примеру, Махно. В той истории именно приказ отправиться воевать с поляками привел батьку к очередной ссоре с советской властью. Но там ведь Троцкий отдал приказ, хотя Махно ему никак не подчинялся. А я не Троцкий. Я с Нестором Ивановичем общался со всем уважением. Но главное иное. В моей истории Махно только и делал, что воевал, и ему очень хотелось создать свою анархическую местность. Но тут-то он уже этим делом наразвлекался по самое не могу. А он был очень умный человек, так что понимал, ничего из этой идеи не выйдет. Так что ему оставалось?